Так нам давно уж пора покончить с набегами, да заключить с Бетом мир. Но в этом случае нам придется брать с покоренных и союзных племен такую высокую дань на содержание легионов, что неизбежно вспыхнут новые мятежи. Хорошо, хоть сейчас у нас будет небольшая передышка, ибо Авв Плавций берет в Рим местных царей, предводителей и других знатных пленников в качестве военной добычи. Им, конечно, понравится роскошная тамошняя жизнь, и они отдадут своих детей в латинскую школу. Но для нас это мало что изменит. А соплеменники вскоре отрекутся от них, и все начнется снова, как только кланы, ведущие борьбу за власть, прекратят междоусобицы. И если бритты быстро помирятся друг с другом, то с наступлением самой короткой ночи и главного праздника здесь вспыхнет восстание. В эту же ночь они имеют привычку смиренно приносить жертву пленных на огромном каменном алтаре их общей святыни. Любопытно, что больше всего они почитают богов подземного царства и богини тьмы с головой совы, а из сова символ и нашей мир. Еще некоторое время он размышлял над этим странным совпадением, а затем сказал: «В сущности, мы слишком мало знаем о Британии, о ее племенах, наречиях, обычаях, богах. Нам хорошо известны лишь дороги, реки до переправы, горы до перевалы, леса, луга, водопои, потому что обо всем этом любой маломальски хороший полководец разузнает первым делом. Но ведь есть же торговцы, которые неутомимо снуют между воюющими племенами. В отличие от тех горе-торгашей, которых грабят, стоит им отделиться на несколько стадий от расположения легиона. Есть цивилизованные бриты, которые объездили Галлию и даже бывали в Риме, и немного изъясняются по-латински. Но мы не научились обходиться с этими людьми так, ему стоило бы подробно изучать бриттов, их нравы и богов, а также составить достоверную книгу о Британии. И это принесло бы куда больше пользы, чем покорение очередного народа. Божественный Юлий Цезарь не очень-то много знал об этой стране, а опирался на всяческие досужие вымыслы. Да и сам он не особенно придерживался истины, когда желая выдвинуться, писал книгу о Гальской войне, с которой беззастенчиво преувеличивал свои победы и умолчал об ошибках. Веспасиан еще раз отхлебнул из моей чаши. Продолжил. Конечно, бритов следует приобщать к римским обычаям и образованию. Но я все время спрашиваю себя, а не легче ли было бы цивилизовать их, изучив для начала местные обычаи и вникнув в местные верования? От того, что мы их просто убиваем, никому нет никакого проку. Как раз сейчас самый подходящий момент сблизиться с ними. Нам нужен мир, потому что наши лучшие войска уходят из Британии, а мы остаемся в ожидании нового неизвестного полководца. Впрочем, что это я? Перед уже прикончил одного брита и наверняка хочет принять участие в триумфе Авва Плавция. Такое происхождение и алая кайма на тунике дают себе полное право на это. Если пожелаешь, я замолвлю за тебя словечко. Тогда я хоть буду уверен, что у меня в Риме есть настоящий друг. Вино настроило его на печальный лад. Знаешь, мой сын Тит живет на плотине, как товарищ по играм своего ровесника британика, и получает такое же воспитание. Может, когда-нибудь ему повезет больше, чем мне, и он даст Британии мир.